сутки для всего мира это же дох, не выдержал Медведев. Их там явно не двое было. Не двое, согласился я. Потому нам и повезло пережить такое событие, как божественная война. В кабинете воцарилась тишина. Каждый из присутствующих думал о чем-то своем. Я же решился чуть разрядить атмосферу. Господа, наш обряд боги засвидетельствовали, но я тут подумал, что негоже Борису Сергеевичу не помнить, как он единственную дочь замуж отдавал. Потому приглашаю всех вечером на тихое мероприятие в семейном кругу. Может, не надо? Эта реплика принадлежала Андрею Петровичу. Вы уж простите, Михаил Юрьевич, но я начинаю бояться ваших тихих семейных мероприятий. Остальные не смело улыбнулись, а император опустил ладонь на стол и высказался. Еще чего, свадьба не обряд прощания, можно и дважды отгулять. Пока мои соратники будут готовить армию, лекаря и службу имперской безопасности к этому торжеству, я хотел бы остаться наедине с моими детьми и Михаилом Юрьевичем. Медведев, Орлов и Подорожников склонили головы в знак прощания и удалились. Я же остался наедине с императорской семьей. Прежде всего, хочу сказать спасибо за Андрея, поблагодарил Петр Алексеевич. Лекари в вашей эвакуации творят чудеса похлеще Бориса Сергеевича. Скажем так, мои лекари в прошлом были вашими, не стал я юлить, прикидывая, что информация о жизни Софьи Петровны в другом мире уже не особо заинтересует Кречета на фоне остальных событий. И прежде, чем вы начнете задавать вопросы, просмотрите. Один макр из собственной крови я выложил перед Марией Петровной, там были воспоминания о ее участии в прошлой войне. Еще пару макров оказалось перед императором. На одном был наш откровенный разговор, а на другом – его участие в войне с некоторыми ограничениями. Понадобилось минут 15, прежде чем отец и дочь вернулись в реальность. Мария Петровна справилась первой и, открыв глаза, тут же задала вопрос. «Он знает об условиях Кречета?» Мы все синхронно покачали головами, а Андрей ответил. «У них и так отношения не очень. Решили скрыть». Мария выдохнула с облегчением. «Спасибо. Должны будете, особенно за манипуляции с моей супругой». Я сверкнул глазами, давая понять, что воздействие на жену просто так не оставлю. Мой взгляд принцессе не понравился, но она не стала отводить глаза. Мне не стыдно за свои поступки. Я спасала отца и пошла ва-банк, оно того стоило. К тому же я поступила по совести и расплатилась клятвой на крови, поэтому не смотрите на меня волком. Я не выдержал и хмыкнул. Что? Вопросительно уставились на меня отпрыски императора. Ваша сестра слово в слово повторила мне то же самое, когда я спас ее с задницы Васюганской гидры. Так это же слово особой императорской крови, отозвался Петр Алексеевич, а они слов на ветер не бросают. Да, дети, Александр, Андрей и Мария кивнули. Что ж, Михаил Юрьевич, вы ответили практически на все мои незаданные вопросы. Безусловно, у меня их еще остался вагон и маленькая тележка, но подозреваю, что ваш день был намного длиннее и насыщеннее моего, потому они подождут до вечера, когда мы прибудем к вам в гости на свадебную церемонию. Откат времени имел и другие последствия. Сын у меня основательно подрос, а у Светы беременность плавно перетекла к началу четвертого месяца. Сообщив женам о проведении повторной церемонии, я отдал приказ об отмене всеобщей эвакуации. Сам же взялся открывать порталы для возврата своих людей по домам. Там их ждали праздничные столы по случаю моей предстоящей свадьбы. Я же получил порцию оханья-яханья от старост, дескать, у них дары молодым не готовы. Кроме свадебной церемонии, петля отменила и повторное наложение проклятия на наши земли. Но я подумывал все же провести этот ритуал повторно, заново выменив у шакала схему конструкта. Одна беда, божественные ясли и адамантиевый остров из Сашири никуда не делись. Вместе с тем в спокойной обстановке пришло и осознание последствий умыкания чужого божественного инкубатора. Мне же это не забудут и не простят. Мы с Рэя наблюдали, как милица с помощницами занималась кормлением, пеленанием и прочим уходом за младенцами. Под них построили отдельный корпус недалеко от островного Адамантия. Есть большая вероятность, что этот мир их не пропустит, отозвался дед. Но стоит детям подрасти, войти в силу и разлететься из гнезда, больше чем уверен, на них начнется охота. Сперва я хотел возразить, но сам же и проглотил собственные аргументы. Их с лихвой перекрывал один. Свою кровь боги всегда найдут. С учетом прошедших в Сашире трех месяцев, вероятно, боги уже должны были определиться с местом схрона своих личинок, их мамочки и адамантиевого инкубатора. Теперь дело оставалось за малым. отыскать отмычку для вскрытия защиты мира. А поскольку на ум приходила только одна отмычка, то нам с богами предстояло сыграть в игру кошки-мышки, где на их стороне выступала фора в 3 месяца, а на моей – магия крови. Что же, посмотрим, кто кого. Где-то кто-то когда-то, посреди мириад звезд. Творец, мы все делали, как вы говорили, но кандидат в высшие все же выжил и продолжает свое становление, говоривший в коленопреклоненной позе не смел оторвать взгляд от пола. Находящееся перед ним существо было настолько могущественным, что одной мыслью могло расщепить вестника плохих новостей в пыль или вовсе не дать переродиться вновь. Неужто те звероморфы смогли напортачить в самом простом деле? Как можно не справиться, имея мое проклятие? Голос грохотал, сотрясая основы вселенных, заставляя мириады звезд гаснуть и рождаться вновь. Хотя чего еще ожидать от недоразвитых, чуть выше одноклеточных? Чья там сейчас песочница? Если кандидат в высшие вознесется, то еще на ближайшие 100 000 лет песочница будет закреплена за жизнью и смертью, творец. А что с той веткой, которую кровь забрала себе под песочницу? Когда выходит срок? 1000 лет, творец. Отлично, у меня уже есть кандидаты на владение ею. Холодный голос вечности воспринимал 1000 лет лишь одним мгновением, потому и не мог допустить погрешности в своем плане. Но, вестник начал заикаться, боясь перечить своему господину. «Но что?» – оглушил его крик. «Ты там, ты тоже есть кандидат?» Вестник начал заикаться и ничего не мог с этим поделать. «Отправьте за ним остров, как обычно, и он с радостью сбежит оттуда, как и все предыдущие. Мы так и сделали, творец, но он отказался. Тогда мы вмешались, иначе и он погиб. Ну ведь можете, когда хотите». Голос могущественной сущности был безразличным. Адамантия из его души, надеюсь, успели перехватить? Нет, с ужасом выдохнул вестник и прежде, чем неминуемая смерть постигла его, затараторил. Но главные новости не в этом. Из ветки крови пропал осколок адамантия, хранившийся там последние 500 000 лет. Поэтому новых кандидатов не будет. А что с осколком в ветке хаоса? Высшие НД докладывали об изменении статуса, выдавил из себя вестник. Проверь остальные известные осколки, проверь, вдруг у кого-то подрос. Надо же знать, кто решился напакостить крови и нарушить вселенское наказание, подписав себе смертный приговор. Глава 5. Второй раз свадебное торжество прошло как по маслу. Хоть я подсознательно и дергался, ожидая какой-нибудь вселенской пакости. Все же один день в масштабах целого мира это дохера или чуть больше, как выразился Медведев. К тому же, улыбаясь гостям и принимая поздравления, я невольно анализировал и сравнивал отношение алтаря и адамантия к откату времени. Алтарь старательно втолковывал, что смерть Ольги – невеликая цена за победу над врагами и настаивал оставить все как есть. Адамантий же лишь предупреждал, что попытка изменить итог может стоить мне жизни. Я старательно анализировал эмоции, идущие от двух столь разных сущностей в контексте обсуждения одного и того же вопроса. Алтарь боялся, адамантий – нет, алтарь паниковал, адамантий же будто ясно представлял и пути разрешения ситуации, и последствия. Как сказала бы Ольга, слова врут, эмоции никогда. Эмоции выдавали с головой тех, кто умел их считывать и правильно интерпретировать. Страх и паника всегда были производными двух противоположных ситуаций, от неизвестности и от четкого осознания неприятных для себя последствий. У алтаря же, похоже, обе ситуации слились воедино. Он предполагал, кому я переходи дорогу своим неповиновением, и до одури боялся быть замешанным в чем-то подобном, не зная четких последствий для себя, но осознавая их неминуемое наступление. Адамантий же выражал обеспокоенность последствиями лишь для меня, что в целом было явным сигналом его информированности. Находясь внутри меня и обладая личной силой, он не пытался остановить, а лишь разъяснял последствия. Из этого следовало несколько неочевидных выводов. Во-первых, вероятнее всего, сила адамантия значительно превышала силу алтаря стихии, раз он не боялся некой неизвестной стороны. А, во-вторых, почему-то пришла аналогия с собой любимым после смерти. Я и раньше славился не самыми разумными решениями, продиктованными собственными взглядами на жизнь, а уж после сожжения и вовсе перестал оглядываться на конечность жизни. Смысл бояться, если самое страшное уже пережил. У адамантия была похожая позиция. К этому наложились необходимость божественного металла восстановиться воедино, как когда-то у алтаря. Вот только если с предысторией жизни алтаря стихии я был знаком, то о прошлом Адамантия мог судить лишь по фактам из мира аспидов и мира моей бабки Тары, и пока ни тот, ни другой особым человеколюбием не радовали. Такая разница невольно наталкивала на мысль предметно пообщаться с обоими собеседниками. Пока же я стоял с намертво приклеенной улыбкой, принимая очередные поздравления, на этот раз от Мангустова. Ты не поверишь, князь в миру, а, по сути, уже и Бог готовился мне рассказать о прошлом этого места, которое с легкостью смог просмотреть без проклятия и без петли алтаря. Армия мертвых, поверю, было, но не случилось, и спасибо, твоя дружба мне очень ценна, коротко и честно ответил я. А ох, только и выдохнул он, даже меня и то на время оставили в покое, неужто от тебя не отстанут, скречетом у нас теперь мир, но говорят, есть кто-то выше, попытался я оформить в слова смутные предчувствия, выше богов, и выше высших богов, подтвердил я, и кому-то я своим миролюбием знатно испортил расклад, теперь жду последствий, сегодня точно все будет хорошо, успокоил меня Андрей, хоть одна твоя свадьба пройдет спокойно. Я не стал разубеждать друга, упоминая, что феерия все же случилась, но уже в непроизошедшем прошлом будущем. В этот раз в качестве подарка я нашел такую вещицу, которую недооценить сложно, Андрей протянул мне обычную деревянную шкатулку и тут же предупредил, только не открывай здесь, что там. После прошлого подарка я с искренним интересом уставился на шкатулку. Подарки Андрея ординарными нельзя было назвать даже под страхом смерти. Я вспомнил про твой неосвоенный мир и решил, что тебе пригодится. Мангустов запнулся, подбирая слова, а черт его знает, как это обозвать, пока не придумали красивого названия. А по сути, откроешь шкатулку, и в любой местности у тебя появится небольшая башня с месячным запасом воды и еды. Ох, ничего себе у вас продукция появилась. Искренне восхитился я. А оптом закупить можно? Это же для исследования изнанок вещь бесценная. Ты даже не представляешь какая, криво улыбнулся Мангустов, если учитывать, что фактически башня будет находиться в искривленном подпространстве и на нее нельзя будет напасть или воздействовать в принципе. Этакий осадный вариант схрона нигде. Один минус, через месяц шкатулка рассыпется в прах, и ты окажешься в том же месте, где и открыл ее. Да это же просто, у меня не было слов. И сколько стоит такое удовольствие. Такая пока только у меня и у Майкла Джексона, широко улыбнулся Андрей. Ну и у тебя теперь. А кто такой Майкл Джексон? Я говорил, что любопытство один из моих пороков. Мангустов отмахнулся, явно не собираясь отвечать. Король популярной музыки из 2000-х годов одного абсолютно лишенного магии мира, отозвалась из-за спины Ольга и подмигнула Мангустову. Вот уж не думала встретить современников спустя столько сотен тысяч лет. О, вот теперь я наслаждался выражением лица друга. Помнишь, я говорил, что знаком с девушкой, вышедшей один на один против нашего пантеона в прошлом. Мангустов отстраненно кивнул, все еще пялись на эмпатку. Знакомься, это Ольга Комарина из Фес, моя супруга, в прошлой жизни отступница, а в позапрошлой Ольга Бераева. Андрей на какое-то время выпал из реальности. Глаза его заволокло туманом, что явно сигнализировало, что он провалился в прошлой Ольге. Что удивительно, та тоже не отказала себе в удовольствии покопаться в его эмоциях, считывая что-то важное для себя. Отмерли они одновременно. Причем выражение лица у Андрея было такое же, как и у меня, когда я впервые оказался в воспоминаниях о казни Ольги. Ему с трудом хватало воздуха. «Не надо», — покачала она головой. «Я пережила это. Не скажу, что окончательно отпустила. Наверное, отпустить и простить подобное невозможно, но старые кошмары являются все реже. Их новые вытесняют», — Ольга подмигнула мне. «У меня два вопроса», — обратился ко мне Андрей. «Почему нас не позвали на вашу свадьбу и можно ли я украду твою супругу на разговор?» «Я отвечу», — спросила у меня по кровной связи Ольга. «Конечно, дорогая, не стал я мешать двум попаданцам из одного мира и времени общаться. Ответ на первый, я так захотела, а второе я и сама с удовольствием поболтаю. Грустно, когда половину шуток приходится объяснять». Мангустов понимающе улыбнулся. «Дорогая, и уговори их семейство, наконец, посетить Сашери. Все равно по времени это не затратно. Клятвенно обещаюсь», — развел руками Андрей, но у самого дел не в проворот. «Изнанки осваиваем, учеба, будь она неладна, подготовка к свадьбе. У меня не получится, как у тебя, по-семейному». ну да», — я расхохотался, указывая на императорскую семью почти в полном составе. Мангустова и Ольгу аккуратно оттеснили от меня тесть и Шурин. Эти двое подхватили меня чуть ли не под руки и вынесли в уголок закатку с гигантским подорожником, пока Ксения отвлекала Свету. «А скажи-ка мне, зять разлюбезный, как так вышло, что Света вдруг оказалась на четвертом месяце беременности вместо первого?» Руки тестя подозрительно тянулись ко мне для контакта с голой кожей. «Борис Сергеевич, эвакуация слегка задержалась. Разная скорость времени. Один день к одному году. Хорошо, хоть разрыв был небольшой, а то и родить бы успела. То есть вы не...» Борис Сергеевич даже опешил. «Нет, моя крепость здравомыслия держалась до последнего. Последствия вы знаете...» Развел я руки. «Вячеслав же отпустил меня и даже струсил с кителя несуществующие пылинки. Смотри мне, а то диарея с кашлем, страшное сочетание», — пригрозил мне Шурин. «На себе проверял?» Не удержался я и поддел Вячеслава, тут же уворачиваясь от шутливого удара в челюсть. «Балаган», — усмехнулся тесть, — «дочку ко мне под наблюдение, строго приказал мне. Мало ли, что-то пропустили, а там уже срок такой. Там Софья Алексеевна следила, как за своей...» Поспешил я успокоить тестя: «Это ваша коллега, с которой вы по случаю стазиса тела переписываетесь». «Все равно», — отрезал Борис Сергеевич, — «я первого внука упустил, второго не дождетесь». «Внучку», — поправил я тестя, чтобы тут же прикусить язык. «Света просила не говорить, а я проболтался. Только это большой секрет. Меня Света убьет, если узнает, что я...» Но тесть уже забыл меня и рванул к дочери, подхватив ее на руки. Он закружил удивленную Свету в объятиях. «Да, говорят, все отцы хотят сыновей, но больше любят дочек», — хмыкнул Вячеслав, — «но в нашем случае отец, похоже, на внучке слегка поедет. Хотя, Андрей у него почти ни в чем отказа не знает. Боря даже выходные начал брать ради общения с внуком, представляешь? Непонятно, как в нашем закоулке закаткой оказался император». «И я о том же», — подтвердил Слава и технично исчез, оставляя нас с Петром Алексеевичем пообщаться. «Верх тактичности. Вот оно место, где два императора могут пообщаться без купюр», — хохотнул слегка охмелевший Петр Алексеевич, указывая на нашу нишу. «Большинство договоров заключаются в самых что ни на есть неформальных местах, так что наш с вами угол еще не самое необычное», — поддержал я разговор, не стремясь перехватывать инициативу. «Я тут понял внезапно, что не поблагодарил вас за спасение не только сына, но и всех остальных детей», — произнес практически трезвым голосом император, глядя, как Мария Петровна танцует с Ксандром, а Андрей Петрович — с Кираной. Александра Петровича при этом в танец увлекла Агафья, чтобы он не чувствовал себя одиноко. «Дракон, надо же, это похлеще кречета будет». «Не за что благодарить, Петр Алексеевич», — покачал я головой, слыша веселый смех. «Сегодня отдыхали, смеялись и праздновали практически все в моих землях, отмечали все и все сразу: не случившуюся войну, воссоединение стихии в алтаре, отмену эвакуации и свадьбу. Во-первых, у нас с вами уговор, хоть вы и не особо его помните, а, во-вторых, я прекрасно знаю, каково это — терять своих близких. После смерти первой семьи я далеко не сразу решился заводить вторую», — глухим голосом признался император. «Поэтому безопасность близких — мой основной приоритет, как и ваш. Что еще более удивительно, мы находимся в идентичных ситуациях, беспокоясь не только о своих семьях, но и о безопасности доверившихся нам людей. Мало вам было своей империи, так вы еще и мою взялись защищать, принимая удар на себя». Я молчал, слушая излияние императора. Монолог того был достаточно откровенным, как равного с равным. «Я не дурак и прекрасно осознаю, что вы показали нам только то, что нам положено было знать». Император отпил из бокала, который ему прямо в руке создала Таймы, отсалютовав нам. Мне тоже достался бокал с игристым вином. «Еще я понимаю, что наша четверка тоже неспроста оказалась посреди армии нежити. А поскольку в ваше предательство я не верю, то оказаться там мы могли только в одном случае. Мы были в противоборствующем лагере, и вы все же ринулись нас спасать, врагов. Не знаю, смог бы я поступить так же. Мы с вами никогда не были врагами и уже не станем», — все же решил я ответить. «Клятва крови не позволит, а прошлое оно не случилось. И если вас это успокоит, вам не оставили выбора. На одной чаше весов были многочисленные жертвы по всей империи, а на другой — ваше нахождение там. Вы знали?» «Знал и надеялся успеть вас вытащить, но гидра успела вас схарчить быстрее. Сознательно жертвовали собой». Император скривился, словно пил не игристое вино, а уксус. спасли меня, мою семью и империю. Не драматизируйте, попытался сбить я градус самокопания императора, прежде всего я спасал себя и своих людей. Но поскольку у меня частенько все получается через задницу, то ваше спасение не стало исключением. Мы с императором переглянулись и заржали так, что катка с подорожником затряслась. Напряжение, еще секунду назад вязким клеем окружавшее нас, спало. «Боги, а ведь мне и наградить вас нечем», — разочарованно вздохнул император. «Земли у вас чуть ли не больше, чем во всей империи, титулов, как у дурака Фантиков, артефакты разве что какие-то или питомца». Император вопросительно уставился на меня. «А знаете что, внезапно пришла на ум мне идея, артефакты это хорошо, питомцы», я взглянул на Тильду и Эймал, о чем-то оживленно беседовавших, уже замуж выходить начали. «Лучшей наградой будет, если вы всех выявленных магов с даром крови будете не уничтожать, а отдавать мне на обучение. Лично вам», уточнил император, нахмурившись. «Армию решили себе создать?» Ответ нет на оба вопроса, покачал я головой. «В моем мире есть специальное заведение, где магов крови не просто обучают, но и в случае слета с катушек устраняют». «Жестко», — пробормотал император. «Я подумаю над вашим предложением. Вы же хотели себе орден подконтрольных магов, как тех же теней. Получите?» Продолжал я соблазнять Петра Алексеевича. «Правда, сильно давить на них не выйдет, как вы понимаете. Но это уже лучше, чем ничего. Да и специализации у нас бывают разные, уж поверьте. Та же Агафья Петровна артефактор, к примеру, очень толковый». Заметив интерес во взгляде императора, я тут же категорично отрезал. «Не отдам. Самому нужна позарез». Правитель Российской империи ушел от меня задумчивый и явно протрезвевший от открывающихся перспектив. «Петр Алексеевич», — окликнул я его вдогонку и, дождавшись, когда тот обернется, сказал: «Дайте знать, если захотите пообщаться с сестрой». Мать великая кровь, сколько же эмоций вихрем сменилось на лице у императора. Были там даже страх и неуверенность. Сын говорил, он сглотнул ком, вдруг вставший в горле, что она не сильно желает возвращаться в семью. «Вы ошибаетесь, она не желает вновь стать разменной монетой в имперских и божественных играх». Встреча с родными Софья была искренне рада. В глазах императора отразились сомнения, но он решительно тряхнул головой и ответил: «А мы могли бы». Сейчас улыбнулся я и, предупредив Софью по кровной связи о скором прибытии гостей, открыл портал. «Прошу, можете не торопиться. Помните, здесь время течет медленней. Вам многое нужно обсудить». Мне показалось, что зеркало портала переступал не умудренный веками правления император, а взволнованный юнец, с восторгом взирающий в свое прошлое. Всем нам иногда было полезно встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Глава 6. Утро после свадьбы я все же провел с женой, нежась в постели. Мелькнула даже крамольная мысль: может и остальные церемонии повторить, чтобы нормальные первые брачные ночи получить? Подумал я, видимо, настолько громко, что от Тимы по кровной связи пришел ответ: с ночами мы как-нибудь сами разберемся. А вот Ольгу надо бы официально ввести в высший свет. Даже если не повторять церемонию, прием в столице провести было бы неплохо по случаю. Возьметесь организовать со Светланой, к нам еще Мария Петровна присоединится, она сама на свадьбе идею предложила, так что не отвертимся. Видимо, чувство благодарности ведомо и принцессам. Да, представляю размах этого приема, если его возьмется организовывать сама принцесса. А с другой стороны, какого демона денег хватает, мы живы, так может и стоит. Дорогие, даю добро на все в рамках разумного, и не забудьте заказать себе комплекты украшений у наших Буси и Пуси, чтобы затмить на приеме всех. Дал я разрешение в хорошем расположении духа, еще не представляя, на что подписываюсь. Рядом сонно потягивалась супруга, бормоча под нос: неужели никого не надо спасать, никуда не нужно бежать? Согласен, чмокнул я ее в нос, прижимая к себе податливое девичье тело. Удивительное ощущение. Светлана рассмеялась и попыталась выскользнуть из объятий, но была тут же схвачена и возвращена в супружеское ложе, как и положено счастливой новобрачной. Чья была идея о приеме в честь Ольги? Пытал я жену. А вообще, простонала Светлана, еще нужно будет подыскать особняк в столице под посольство Эсфири. Сашери, промурлыкал я, целуя пупок жены. Сашери, тут же поправилась она, и зарезервировать место под торговые представительства. Ах, подумав, что теряю хватку, раз уж супруга в состоянии вести связный диалог, я переключился на гораздо более приятные вещи, чем обсуждение насущных семейных вопросов. Когда спустя час Светлана разглядывала меня, лежа на животе и подперев кулачком щеку, то на губах ее играла счастливая улыбка. «Вот теперь я доволен», — я снова чмокнул жену в нос. Супруга счастлива и на время утратила дар речи, что еще нужно, чтобы в тишине насладиться утренним кофе. «Ах ты!» — Света рассмеялась и швырнула в меня подушкой, впрочем, не особо целясь, пока я одевался. «Тебе завтрак подать в постель или спустишься в малую столовую?» «Спущусь», — кивнула лекарка. «Просто даже удивительно, неужели угроза исчезла, и мы можем жить своей жизнью?» Я молчал, не зная, как ответить. Врать не хотелось, но и беспокоить понапрасну тоже. Решил ограничиться полуправдой. «Можем, пока кто-то в очередной раз не найдет приключений на свою задницу», — криво улыбнулся я. «А разве в этом мире остался еще кто-то, кто может быть нам страшен?» Нахмурилась Света. «В теории, нет, а на практике. Вы, моя главная слабость. Если с вами что-то случится, я не только мир переверну, но и вре, я вовремя прикусил язык. Афишировать свое участие в откате времени было нежелательно, но и врежу всем так, что мало не покажется. Вот только на вас табличек нет, что вы, мои жены, и вас трогать чревато смертельными последствиями. Вот поэтому Мария и предложила провести прием, так сказать, указать, кто есть кто, чтобы у всяких французов, итальянцев, иранцев, японцев и прочих несознательных личностей отпали всякие недружественные мысли в наш адрес. Умно, признал я. Жаль, что с богами и прочими сущностями это так не сработало. Утренний разговор с женой натолкнул меня сразу на ряд мыслей, первое из которых было начать разгребать завалы по части наших международных контактов, а таких набралось немало. Для начала стоило решить вопрос с возрождением герцогского титула Занзара в Пьемонте, а заодно и решить вопросы с родом Баромео. Я оценил согласие Джованни и его отца участвовать в войне на нашей стороне, но это было в непроизошедшем прошлом, а потому вопрос для Агафьи все так же оставался больным. Отодвигать и дальше его решение было бы полнейшим свинством. «У тебя такой вид, будто бы ты планируешь военную кампанию по захвату парочки миров», — отозвалась вампирша, появившаяся с тени в малой столовой, где я пил кофе. «Мне этих двух хватит с головой», — поддержал я шутку. «Пока же речь всего лишь о герцогском титуле Занзара. Мы слишком долго откладывали решение вопроса с графом Баромео. Я думала, ты откладываешь визит в поисках аргументов не прибить кого-то невзначай», — криво улыбнулась Агафья и отпила кофе мелким глотком, блаженно зажмурившись. «Насколько же лучше этот напиток той бурды, что ты варил мне в обители? Вот, спасибо, дорогая. Я ради нее, ни свет, ни заря, к плитке. А она», — делано возмутился я. «Но, в целом, ты была права. Я насмотрелся всякого в его крови. Спасибо, хоть сразу не убил», — делано безразлично отреагировала она, опустив взгляд в чашку. «Я до последнего не знал, как с ним поступить. Зато, посмотрев на своеволие магов смерти за границей, я не удивляюсь столь жестким мерам в отношении этих магов у нас. Не все ограничивающие законы плохи, как показала практика». «И что же стало решающим фактором?» — полюбопытствовала вампирша. «Зачатки его моральных принципов, замешанные на личной детской трагедии, или же родство со мной?» «Не угадала», — покачал я головой и открыл ей ту часть воспоминаний, которая касалась участия ее семьи в войне. Зрачки вампирши беспорядочно метались, то расширяясь, то сужаясь. А уж как она зашипела, когда увидела марш мертвых детей под стенами форта. Показывать божественную бойню не стал, ограничившись боевыми действиями с армией мертвых. Что это было? Глаза вампирши налились алым, а тени вокруг нее подрагивали в негодовании. «То, что заставило меня изменить свое мнение в отношении твоего сына. Он такой же сумасшедший, как и ты, но не обученный. Если уж ты из Михаила сделала человека, то из сына, и подавно сделаешь». Вампирша фыркнула и гневно поджала губы, пока тени превратились в две белые полоски. Когти на ладони баронессы отросли и сейчас отбарабанивали чечетку по деревянной столешнице, покрытой белоснежной скатертью. «Не ломай комедию», — предусмотрительно перешла она в кровную связь, — «этого никто не помнит. Все праздновали победу в неначавшейся войне и твою свадьбу. Что это меняет? Лучшая война, та война, которой не было, какой ценой? За что я любил Агафью, так это за прозорливость и умение ставить правильные, хоть и неудобные вопросы». Так и не получив ответа на свой почти риторический вопрос, она уточнила: «Мы выиграли битву, не войну, смотря с кем. «Вашу шмашу», — выругалась вампирша. «А кто там был?» «С местными разошлись трое к одной», — решил я не скрывать правды. «И тебе такой расклад не понравился». «Кто?» «Я, Кирана, Ольга, Тильда». Я раскрыл еще одну часть воспоминаний, касающуюся смерти Ольги от неизвестного проклятия и высказываний крысы на этот счет. «Хреново», — тяжело выдохнула Агафья. «Такое ощущение, что кто-то пытался подчистить следы в случае с Ольгой, и это были не наши местные боги. Увы, у нас снова неизвестный могущественный враг на горизонте, а кроме него еще и пачка известных. Не стал я скрывать и подробностей по добыче батарейки для системы защиты земель. А разве кража не откатилась вместе с остальным? Нет, один мир, один откат. Именно поэтому кое-кто у нас помнит чуть больше остальных, ведь они почти 3 месяца были в Сашире, пока мы решали божественные вопросы. «Умеешь ты испортить завтрак?» – тяжело выдохнула вампирша, отставляя в сторону недопитую чашку с кофе. «И когда ждать визитеров с той стороны?» «Да чтоб я знал, пока защита мира работает, раз они за 3 месяца так и не попробовали пробиться с фейерверками в гости. Но подозреваю, что они пытались и теперь ищут отмычку с кровью эсфисов и способностями открывать порталы. Так они же все вымерли», – удивилась Агафья, – но, заметив мой взгляд, переспросила: «Или мы чего-то не знаем? Представь гибнущий мир, в котором тебя обрекли на смерть и отправили мясом на убой. Каковы шансы, что род не попытался спасти хоть кого-то, обладая возможностью открывать порталы?» «Минимальны», — признала вампирша. «Но столько лет прошло, неужто никто не попробовал вернуться? Кровь могла разбавиться, способность выродиться, но при должном божественном толчке... Да у кого-то может и проснуться. И ты так спокойно об этом рассуждаешь?» Вслух возмутилась Агафья. «Ты почему их всех еще не прошерстил и не притащил в Сашире?» «Могу помочь. Усыпляем, несем к ковчегу, проверяем на родовую способность, возвращаем обратно. Все, кого?» Чуть ли не хором спросили у нас вошедшие в столовую Ольга, ты, мы и Светлана. Рань все еще была несусветная, и большинство гостей отсыпалось после торжества. «Да вот», предложила Мише родню по сашерскому деду проверить на портальные возможности. «Вдруг еще кто-то через столько поколений остался при силе», ловко перевела разговор в безопасное русло вампирша. «Маловероятно», покачала головой Ольга, усаживаясь от меня по левую руку, «в то время как ты, мы и Света сели по правую, кровь имеет свойство смешиваться и вырождаться. Я бы скорее поставила на то, что где-то могут быть еще перерожденные души с подобной способностью, но их уж никак не отследить». Мы с Агафьей переглянулись, признавая правоту эмпатки. Кровь действительно должна была исчезнуть или разбавиться чрезмерно, а вот мой случай с душой наталкивал на размышления. Попробую узнать у ковчега, чувствует ли он где-то еще души рода. Они же вроде должны возвращаться в ковчег, как в отстойник, а не уходить в реку времени. «Попробуй», нахмурилась Агафья, «и не затягивай с этим». Я кивнул, а потом подумал и добавил: «А давай твоих барамыа на прием пригласим, на войну же они явились», добавил я по кровной связи. «Решил налаживать взаимоотношения с родней», улыбнулась ты, мы. «Это хорошо, заодно и Юрдан с другом повидается». Наши с Агафьей скептические улыбки были точными копиями друг друга. «Это все лирика», отмахнулась азиатка, старательно макая блин в варенье и с удовольствием откусывая, «когда планируем прием». «Ну так», я опешил, «а мне тем временем поднесли вторую чашку кофе, это больше по вашей части. Если сегодня перейдем», принялась перечислять ты, мы, «неделя уйдет на освоение замка, обновление системы безопасности и знакомство с основными местными политическими игроками, но тут, думаю, помогут Арсения и в крайнем случае Медведев. А так рассылка приглашения и закупка всего необходимого, представление мы с Тильдой организуем, опыт есть, думаю, и скречетов тоже кто-нибудь не откажет поприсутствовать. Гепардеви тоже примчится, если Мирославу с собой возьмем, да и княгиня Рюгина с дядей Эриком не поленится прибыть в гости погреть косточки. Да, недели, думаю, хватит с головой». Ты, мы, умолкла, задумчиво откусывая блинчик. «А ты сейчас про какой прием говорила?» Стесняюсь спросить. Ольга едва сдерживала улыбку, уже догадываясь об ответе, но не желая рушить для нас сюрприз. «Как про какой?» — вздернула бровки ты, мы. «Герцоги Занзара триумфально вернутся в Пьемонт, да так вернутся, что ни у кого не возникнет больше мысли вымороть их имя из истории. Больше всего меня насторожил энтузиазм, разгоревшийся во взглядах моих женщин. Милая, может, пока Москвой обойдемся?» «Нет», — ответила жена, погрозив мне пальчиком, Ты сам дал разрешение на все в пределах разумного. Вот я и пользуюсь. Но у нас даже некому будет в Пьемонте жить, чтобы представлять интересы рода. Ойли, ты мы стрельнул глазками в сторону Агафи. Я тут на досуге почитала их правила наследования. Все у них, как и у нас. Один аристократ может быть наследником нескольких титулов и уже позже разделить их наследование между своими отпрысками. А временного представителя подберем. К тому же ты всегда сможешь сходить в Мантую порталом. Милая, мне бы эти земли и титулы переварить, со вздохом признал очевидное я. Миш, это всего лишь инвестиция, пожала плечами азиатка. Дети в Сашире быстро вырастут, им будет чем заняться. Помогут и они, и мы. Остальные согласны? Я обвел взглядом женщин за столом. Те выразили горячее согласие. Что ж, тогда после отъезда гостей отдам соответствующие распоряжения. А пока я в Сашире, нужно решить пару вопросов и нанести один визит вежливости. Я встал с места, расцеловавшись со своими женщинами и отправился на выход. Уже в дверях меня догнала Ольга. Нужно поговорить. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы угадать тему нашего разговора. Поэтому, не тратя время зря, я открыл портал в Сашире к себе в башню. Именно там хранилась обещанная батарейка для системы, на которую планировалось выменить информацию об известных скоплениях Адамантия. Закинув искомое в карман, я обнял супругу и перешел с ней на берег океана. Усевшись задницей на песок, я прижал к себе Ольгу и открыл воспоминания, давая ей полное представление о прошедших, случившихся и не случившихся событиях. Пока она проживала ту ночь еще раз, но моими глазами, я, как мог, транслировал ей спокойствие и поддержку, напевая песню про туман. Все это время эмпатка сидела с идеально прямой спиной, будто проглотила шпагу. Тело ее было напряжено и мелко дрожало струной на легком бризе. Почему сразу не показал? Голос у Ольги был хриплым, не то от непролитых слез, не то от сорванного в молчаливом крике горла. Ну хоть день все могли не беспокоиться и искренне порадоваться. Кажется, Ольге этого объяснения было мало. Я тяжело выдохнул и сказал, как есть. У алтаря случилась истерика в связи с содеянным, Адамантий тоже предупреждал, что у меня может пупок развязаться в процессе. А у меня после разговора с крысой такое ощущение, что я крупно испортил кому-то глобальный расклад. Про мое участие в откате знают лишь алтариты. Остальные считают, что это боги постарались коллективно, чтобы отменить собственную смерть. Я даже самим богам наплел, что это сущности свыше, и они поверили. Никто не должен узнать, что я смог не повторить вмешательство в течение времени. Рэ еще до этого меня предупреждал, что мы не имеем права вмешиваться, но я не послушался. Оно того не стоило. У Ольги на глазах выступили слезы. Если бы ты не спас меня, то у тебя все было бы хорошо. Жены, дети, соратники, империя, мир. Зачем? Я встряхнул эмпатку так резко, что она даже зубами клацнула от неожиданности. Ты в своем уме? Ты что несешь? То есть ты под проклятием решила идти до конца, но избавить меня от божественных проблем, а я должен был перешагнуть через твой хладный труп и смело идти в светлое будущее? Тебе Оракулкова показал, дочку, так какого хера? Под конец я уже практически орал на эмпатку. Вот только жертвенности мне не хватало. Думаешь, все бы обошлось? Херас 2. Я уже спер осколок Адамантия у пантеона богов, который когда-то создал мою бабку. И это не откатить. Уж извините, не больше одного мира за раз, и то пупок чуть не развязался даже у алтаря стихии, не говоря уже про мой. Так что, знаешь, одним врагом больше, одним врагом меньше, здесь уже было не принципиально. Почему ты не отдала алтарь стихии богам в прошлой жизни? Почему воевала? Почему стояла до последнего, терпела боль, смерть и воскрешение по кругу? Ты была беременна. Почему не спасла сына? Почему? Вел я себя сейчас как последняя скотина, но по-другому донести до нее свою мысль не мог. Я знала, что они все равно убьют, прошептала Ольга, не поднимая взгляда. А сдаваться без боя было не в моем характере. Я хотя бы попыталась. Я тоже попытался. Был шанс 1 из 1000 или из миллиона, но он был. Сдаваться без боя, не про меня. Иметь шанс спасти любимую женщину и не сделать этого, ты за кого меня принимаешь? Когда-то давно тебя предал отец твоего ребенка, оставив умирать, не стоило меня равнять с этой мразью и ждать повторения истории. Ольга рыдала у меня на плече, заново переживая все, происходящее с ней в прошлом и ныне. Слишком яркими были сравнения, слишком свежими воспоминания о выходке крысы, слишком. Вчера Ольга сказала Мангустову, что пережила свою историю, но это была полуправда. Пережить подобное практически невозможно. Тем более, пока кто-то настойчиво вскрывает давно зарубцевавшиеся раны. Не сказал я жене, алтарю да и адамантию одного. Кроме всех моральных и эмоциональных причин я имел еще одну, объяснять суть которой непосвященному Великой Матери Крови было бы сложно. Я чувствовал, что так будет правильно. Смерть Ольги там был нелогичной, неестественной. Ее не должно было случиться. Она была словно заноза, грозящая превратиться в нарыв. Я чувствовал неправильность происходящего и исправил ее, как умел. Это ни разу не романтично, но уж как есть. А последствия, они как круги по воде, расходятся от любого действия. Оля успокоилась, хлюпнув носом пару раз и подняв на меня свои заплаканные глаза. «Кажется, я становлюсь истеричкой». «Нет, дорогая», я приподнял лицо любимой за подбородок, чтобы встретиться взглядами. «Ты, женщина, которая ежесекундно подвергается эмоциональному шторму сотен тысяч людей. Если тебе нужно таким образом стравливать излишки эмоций, я переживу. Что теперь будем делать? Жить, готовиться к переговорам и к войне одновременно», улыбнулся я. «Все как обычно. И все-таки, кому я могла перейти дорогу, чтобы меня попытались убить?» Задумалась Ольга. «Это я и постараюсь выяснить у одной несносной дамочки, обитающей сразу в сотнях миров. Кажется мне, что дело здесь не лично в тебе или во мне. Это ты нашел способ связаться со своей великой матерью кровью?» Нахмурилась Ольга. «Нет, замер я на секунду, чтоб успеть уловить мысль за хвост. Но ты только что подсказала мне интересную мысль, как попробовать это сделать». Глава 7. В мир системы, куда меня однажды пригласил Мангустов, я отправился в одиночестве. Здесь, в отличие от раннего утра в Хмарева, вступал в свои права вечер. С моря дул легкий бриз, освежая и согревая после апрельской слякоти наших болот. Только прибыв на побережье, где все так же стояла палатка, я понял, что не представляю, как связаться с системой. Кажется, Андрей использовал некий артефакт для связи. Я отправился в палатку, на ходу расстегивая куртку и верхние пуговицы на рубашке. «Я уж думала, ты совсем забыл про обещание, данное девушке», промурлыкал жеманный женский голос из-за спины. Я обернулся. Солнце, словно огромный огненный шар, медленно опускалось за линию горизонта, окрашивая воду в оттенки золота и пурпура. Этот момент выбрала система, чтобы соткать себе тело из морской пены, бликов солнечного света и первых сумерек. Золотые волосы струились по плечам, а глаза сияли мягким аквамариновым светом. Хороша. А если принять во внимание, что одета она была в серебряную рыбацкую сеть, расшитую белым жемчугом, то можно представить, какие виды мне открылись. Она стояла неподвижно, наслаждаясь произведенным эффектом, в то время как вокруг нее продолжали играть солнечные блики, превращая ее появление в настоящий праздник света и цвета. Если бы обычный смертный узрел ваше явление хотя бы одним глазком, то неминуемо родилась бы легенда о рождении богини красоты, отдал я должное задумке системы. Так случилось и даже не однажды. Система сошла с гребня морской волны на пляж, опираясь на предусмотрительно поданную мной руку. Богиня или нет, а галантного отношения в отношении женщины никто не отменял. Я стала богиней красоты и любви в двух цивилизациях, греческой и римской. Я вспомнил, что мне рассказывала Ольга об их цивилизации со сменой культур, божественных пантеонов и скачкообразным развитием технологий. Стало быть, Афродита и Венера, предположил я, учитывая общность прошлого мира для жены и Мангустова. «Хммм», удивилась система, «ты откуда такие подробности знаешь?» Мы медленно прогуливались вдоль линии прибоя, провожая уходящий шар солнца. Я пропустил вопрос мимо ушей, якобы уйдя в глубокие размышления. Вот только не понимаю, судя по рассказу Адамантия, эти религии существовали задолго до технологического прорыва в вашем мире, в обуздав который ты и возвысилась. Кто-то у нас чересчур болтлив для перегноя. Фыркнула богиня и дернула плечиком, отчего с него спала бретелька платья. А под перегноем ты имеешь в виду, договорить я не успел, как рядом оказалась моя точная копия, только из адамантия и воскликнула. Молчи, не время. Система шутливо подчинилась приказу адамантия, подмигнув мне. Пытай его сам, то есть я иду выменивать тебе информацию, а ты имеешь от меня какие-то секреты, у каждого свое прошлое. Я не обязан выворачивать тебе его наизнанку. Ты, не мой психоаналитик, мы, союзники. С ним мы поговорим позже, сделал я безразличное выражение лица, разглядывая что угодно, кроме сосков, ставших горошинами на прохладном бризе. И все же, возвращаться в прошлое, чтобы добавить в пантеоны образы богинь, разве это не считается существенным влиянием на процесс развития и грубым вмешательством? У тебя когда-нибудь был сад или огород? Огорошила меня вопросом система. Я принялся вспоминать собственные успехи на сельскохозяйственном поприще. Не было, вынужден был я признать, хотя стояние с тяпкой в полях обители с натяжкой можно считать за таковой. Вот, победно вскинула она пальчик, прополка, именно, ты удаляешь сорняки для того, чтобы полезная культура росла, крепла и дала урожай. Так и я, мне нужно было уравновесить засилье воинственных мужских прототипов в пантеонах. Вот и пришлось задним числом вносить поправки, не отменять же эксперимент из-за такой мелочи. Проще внести правку в одно из условий формирования среды, чем признать эксперимент полностью провальным. Как ни странно, но я был с ней согласен. Если имеешь возможность внести изменения в процессе, как я сделал с Ольгой, то, но, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Если подумываешь сотворить нечто подобное, то имей в виду, до Юпитера ты еще не дорос. Богиня щелкнула меня по носу на маникюренным идеальным пальчиком и рассмеялась. Сдохнешь, энергии потянуть последующие изменения не хватит. Представь, сколько сценариев должно пойти иначе. Я благоразумно промолчал, представив, сколько пришлось потратить алтарю за откат. Система же поняла мое молчание по-своему. Нравишься ты мне, вон, даже с Адиком подружился. С кем? Переспросил я. Адиком Адамантием, улыбнулась богиня, а он разве не сказал, как мы его звали в давней целой жизни? Адик, отстань, буркнул Адамантий и спрятался еще глубже в мое сознание. Как я и говорила, нравишься ты мне, практичный, рациональный, опять же гармонию чувствуешь, что немаловажно. Система задумчивым взглядом изучала волную гладь, в которой ранее утонуло местное светило. Поэтому дам тебе один немаловажный совет, не подсели к себе больше его составные части. Каждый должен сам нести ответственность за свои ошибки, не бери на себя чужие. Если кто-то где-то когда-то свел с ним счеты, я, знаешь ли, сам не образец добродетели, ни кто-то и ни где-то. Вселенная восстановила равновесие, не стоит гневить ее, она, не я, в сделки не вступает. Где-то фоном хмыкнула Адамантий, явно не соглашаясь с последним высказыванием системы, но и не комментируя его. Что-то заболталось я с тобой, а это нерациональная трата времени, внезапно сменила система настроения с меланхолического на деловое. Принес, я вынул батарейку из кармана пиджака и протянул богине артефакт, выглядящий как кругляш в половину моей ладони со всевозможными вкраплениями. У той от предвкушения взгляд загорелся алчностью, но богиня тут же взяла себя в руки. Батарейка с моей ладони перекочевала к системе, на ее месте оказалась пирамидка с одинаковыми гранями, на которой вспыхивали и гасли неизвестные символы. Более того, символы эти блуждали по пирамидке, словно живые. Это что, карта звездного неба? У меня задрожали руки, но тремор принадлежал не мне, а Адамантию. Это его эмоции я ощущал в моменте. Отделить себя от него было сложно, ведь обычно я даже не ощущал его присутствия. Здесь же, эта карта, как мы и уговаривались, пожала плечами своевольная богиня, тут же поглощая батарейку. А почему на ней столько движущихся элементов? А ты думал, Адамантий только в осколках содержится? Не расстраивай меня, я была более высокого о тебе мнения. Все маломальски близкие к осознанию осколки здесь обозначены. Надеюсь, у тебя хватит мозгов не заниматься их сбором. С моря волнами накатывал сизый туман, принося с собой солоноватый привкус на губах. Система почти растворилась в нем, но все же я успел задать вопрос напоследок. Кому принадлежат песочницы? Они регулярно меняют кураторов, если эксперименты признают безуспешными. Почему-то на ум пришла фраза, оброненная кем-то могущественным через Атараши. Необучаемые образцы уничтожаются и заменяются на новые. Неужто за каждым богом в песочнице имелся свой куратор, который создавал и вел божество по пути развития, как дипломный проект? Но тогда проект Ольги почему-то признали неудачным, раз ее попытались убрать из игры. Такая же судьба была и у Кречета, шакалы крысы. И кто же вел меня? Ответ пришел на ум моментально. Мать Великая Кровь. Она изначально ставила на меня. Еще постоянно о ставках говорил алтарь. Система практически истаяла туманом, но нечеткий контур богини, словно отпечаток, все еще мерцал. Кто сейчас курирует наши песочницы? Задай вопрос попроще, возмутилась система, даже не глядя на меня. Сперва вы с Мангустовым всеми правдами и неправдами пытаетесь закрыть мне доступ в ваши миры, а потом задаешь такие вопросы. А к какому рангу относишься ты? Ты еще спроси, сколько мне лет, расхохоталась система, у нас не принято задавать такие вопросы, малыш, и вообще не тому вопросы задаешь. У тебя под сердцем такой источник информации пропадает. Богиня истаяла, напоследок прошептав, береги свой кусочек Адика. Им заинтересовались большие дяди. Да, а ведь понятнее не стало. Хотя я особо и не ожидал, что система выдаст мне весь расклад. Зато вопросов к Адамантию становилось все больше. Появилась даже крамольная мысль изъять его из себя каким-то образом. Пусть сам собирает свои осколки. Вон, сольется с украденным островом, зафиксирует форму, и хрен кто ему навредить сможет. Не делай этого, отозвался Адамантий. Стоило мне порталом вернуться в Сашири. Я уже говорил алтарю и повторю тебе, я не люблю, чтобы меня использовали в темную. Ты же сейчас этим и занимаешься. Я хоть раз отказал тебе в помощи, воевал с тобой, прикрывал тебя, убивал ради тебя и твоей семьи, помогал во всем, да даже сохранность яиц рода из Фес обеспечил. В чем ты меня обвиняешь? Адамантий шел рядом в моем же облике, но при этом был связан со мной связывающей пуповиной. Выглядело это странно. Кто и за что тебя раздробил? Я как слепой котенок тыкаюсь во все углы, пытаясь понять, в чью игру вляпался и откуда ждать удара. А ты молчишь сам и другим запрещаешь отвечать. Кровь во мне бурлила вместе с силой, требуя выхода. Давно я так не злился. Причем, злость накатывала волнами практически на ровном месте. Я же знал, что у Адамантия есть свои резоны мне помогать. Но он никогда не выставлял их на первый план, как и алтарь стихии. Так с какого перепуга меня так накрыло, глаза застилала багровая пелена. Я ощущал ток крови всего живого вокруг. Весь мир пульсировал как единый организм в такт биению моего сердца, требуя и моля отпустить их. Нити их жизни ощущались у меня под пальцами струнами арфы, которые так и требовали сыграть симфонию крови. Барабаны пульса набатом заглушали любые звуки, требуя подчиниться. Я что есть силы сжал кулаки и процедил сквозь стиснутые зубы. Твоя работа, рехнулся, страх в голосе Адамантия был самый настоящий. Ты слетел с катушек на ровном месте. Нам нужно в обитель. Может они поймут, что происходит. При упоминании обители гулкие барабаны крови стихли, словно по мановению волшебного артефакта, струны чужих жизней выскользнули из пальцев. Стальные тиски, до того сжимавшие грудь, раскрылись, давая сделать глубокий вдох. Вот только вдох этот был с привкусом крови. Какого хера происходит? Я хотел было сорваться в обитель, но вовремя остановил себя. Чем братья смогут мне помочь, если я среди них сильнейший? Любое их воздействие мне что слону дробина. Зато мое поведение станет первым поводом к началу охоты. Сильнейший маги крови парочки миров обезумел. Ату его, ату. Тогда кто? Ковчег? Тоже вряд ли. Он не имел отношения к магии крови, а моя проблема относилась именно к этой области. «Все еще ничего не хочешь мне сказать?» Наобум спросил я у Адамантия, чтобы отвлечься. «Возможно, это расплата за вмешательство не в свое дело», — тихо ответил мне божественный металл. «Вселенная сама выбирает справедливую меру наказания, и только от нас зависит, выдержим мы его или нет. Хочешь сказать, что мое наказание за спасение жены — это волнами накатывающие кровавое безумие? Я ничего не хочу сказать», — огрызнулся Адамантий. «Ты спросил, я ответил. Ты посчитал, что жизнь одной богини стоит перекройки жизни целого мира. Вот теперь вселенная пытается привести все в равновесие, качнув маятник в другую сторону и в другом мире. Ей не важен мир, ей важен результат. Нет, постой. Тот же алтарь стихии боялся не абстрактную вселенную с ее законами мироздания и равновесия, а вполне конкретных личностей. Кого? У него и спрашивай. Я к его страхам не причастен. Не еет, вы с системой не боги, восхитился я, вы, шулеры или прирожденные политики. Так переводить фокус внимания на кого-то другого нужно еще уметь. Вы заправски молчите о своих тайнах и отправляете изучать чужие. Вот только что вы все будете делать, если я действительно стану опасным для всех? Всегда есть те, у кого нет крови. Тонко мне намекнули на моих вероятных убийц, но я надеюсь, что ты выдержишь. В крайнем случае могу сам заживо тебя погрести под собой на время, пока ты опомнишься, или окончательно не обезумею от жажды, хмыкнул я. Гнев, злость — это ведь первая стадия, но как вариант подойдет. Правда, лишай сознания сразу, я и неподвижный дел натворить могу. Адамантий серьезно кивнул, А я впервые задумался, что сдерживающие печати на даре не такое уж и зло. Где-то кто-то когда-то, посреди мириад звезд. О, великий творец, ваше приказание выполнено. Статус осколков проверен. Высший склонился ниц, боясь завершить свой доклад. Не томи, кто у нас добровольно стал самоубийцей. Сегодня у творца было отличное настроение. Его фракция вновь заложила весомый кирпичик в будущее технологического развития Вселенной. Его малышка умудрилась отыскать столь необходимые ресурсы для расширения и взялась улучшать по собственному разумению еще один безмагический мирок. Ничего, скоро и до магических доберется. Она девочка способная. Жаль, только никак с наказанием не справится. Тоньше играть нужно было. Я долго буду ждать ответа. Голос давил на вестника, не спуская его в иерархии чуть ли не до самого обычного человека. Хаоситы, исключено, оборвал вестника творец. Ищите лучше или сами станете перегноем в новой песочнице. Высший прокашлялся, но все же решился продолжить. Хаоситы лишились своего осколка и живого артефакта, подаренного вами. Что о, эхо грозного рыка еще долго гуляло между звезд, сотрясая материки и океаны. Похоже на то, что осколок переместили в сектор крови. Гнев Творца сменился на истерический хохот. Если бы он мог плакать, то уже утирал бы слезы. Но сейчас всемогущая сущность была как никогда счастлива. Ох, это же нужно было сделать всю работу за меня, нет. Я знал, что кровь, та еще стерва, но чтобы так опростоволоситься, ха-ха-ха. Вестник боялся подать знаки присутствия, чтобы не вернуть внезапно пронесшуюся мимо бурю. Предупреди хаоситов, чтобы готовились. Я дам им возможность отомстить и заполучить еще одну песочницу на 1000 лет раньше. Но сперва, мы обратим ее силу в ее слабость. В Хмаревой я вернулся, когда гости еще не успели разъехаться. Подхватив под локотки Агафью и Ольгу, я ушел к себе в кабинет порталом. Что случилось? Что стряслось? Чуть ли не синхронно произнесли обе дорогие мне женщины. Я где-то подхватил кровавое безумие. Словил в Сашере первую вспышку. Как быстро оно будет прогрессировать, никто не знает. Жертвы, напряженный голос Ольги звенел колокольчиком. Пока нет, качнул я головой. Где подцепил? Обстоятельства, общался с одной сущностью на предмет божественных преступлений и наказаний в магико-технологическом мире. Принялся я добросовестно перечислять свои контакты. Оттуда ушел нормальным, дальше спорил с Адамантием и едва задавил вспышку. Адамантий, предположила Ольга, ему невыгодно, чтобы я слетел с катушек. Я ему нужен, но зачем, не говорит. Никому не выгодно, чтобы ты слетел с катушек, пробурчала вампирша. В обитель обращался, и самому же спровоцировать на себя охоту. Я пока еще хочу побороться, а не совершать акт суицида вместе с коллективным убийством братьев по крови. И то верно. Ольга переводила взгляд с меня на Агафью, считывая наши эмоции и не задавая лишних вопросов. Что от нас требуется? Долго рефлексировать вампирша не умела, поддаваясь природной жажде действия. «Мне нужно, чтобы ты прошла посвящение в обители», высказал я свое единственное на данный момент дельное предложение. «Я хочу еще раз встретиться с Великой Матерью Кровью. Если кто-то и может помочь обуздать безумие, то только она». Вампирша кивнула, поняв и приняв свою задачу. «А я, уж прости, но буду у тебя теперь нынче вместо щита ходить», коротко резюмировала Ольга. «Часть эмоций я смогу забрать или заместить иными, а без них накрутить себя не выйдет. Так что как хочешь, но с этого момента я с тобой и в постель, и в туалет, хоть куда». Это предложение я тоже принял. На самом деле помощь Ольге была запасным вариантом, если мать-кровь все же не захочет со мной общаться. Но просить жену стать моим громоотводом после всего пережитого у меня язык не поворачивался. В самом крайнем случае я всегда могу попробовать провести повторный ритуал сковывания сил. Где взять дюжину богов, я уже знал. Глава 8. Вопросом восстановления прав рода Занзара решили заняться вплотную сразу после окончания свадебных торжеств. Недостаточно было просто явиться и заявить свои права на палаццо Дельте и другую родовую собственность, когда-то числящуюся за герцогами. Ведь той уже порядка 300 лет владели все, кому было не лень подсуетиться в свое время. Италия представляла собой лоскутное одеяло из государственных образований, которые периодически меняли свой состав, границей правителей как перчатки. Это вам не Российская империя, где можно было отдать земли в управление короны для сохранности. Здесь любой правитель первым бы оттяпал себе кусок земли да побольше из врученной в управление собственности. Потому на подготовительном этапе мы всей семьей изучали информационные сводки из Пьемонта. Оказывается, здесь порезвились не только Делларавери, Деллюва и Баромео. Наморщив носик, высказалась Агафья, еще четверка оливочников отхватила почти все сельскохозяйственные земли в центральной и южной Италии. Фамилии: Карантина, Франте, Алиарла и Личчина, перечислила вампирша. Но здесь непонятно, участвовали они в последнем побоище или только по горячим следам подделали документы, в результате которых вытеснили Занзара из собственников оливковых плантаций. Как-то артефакторика не сильно вяжется с сельским хозяйством, отреагировал я на информацию. Как будто с производством сахара она сильно вяжется, хмыкнула Ольга, а между тем Занзара имели 1/4 долю в сахарном бизнесе своей страны. Переработка сахарной свеклы, производство кондитерских изделий, производство шоколада. Они много где отметились. Я же смотрел на список итальянских фамилий, написанный рукой деда, барона Комарина. Четверка оливковых родов у него разместилась в столбце с подзаголовком «Стервятники», в то время как дубы Делларавери, виноградники Деллюва и единороги Баромео стояли в колонке предателей с пометкой «Сокровищница рода». Всего на странице было 1,5 десятка родов. Да, 15 семей, это поболее будет, чем при скупке земель виноградовых. Там всего 3 было, да и вряд ли итальянцы отдадут свои доли обратно, после того, как успешно их прихватили. Я еще раз внимательно просмотрел сводку по оливочникам. Все бароны вели дела под покровительством герцогов Занзара. Интересно, вассалы или просто деловые партнеры? Сладкий бизнес, еще 3 фамилии, и все баронские. Странная тенденция. Хотя нет, одна из них уже графская, но на момент падения Занзара нет. Я внимательно просмотрел список. Все деловые партнеры имели титулы не выше баронского. Странным было и другое. Почему Занзара не подвели всех под клятву кровью, размышлял я вслух. Допустим, Ува, Баромео и Равери могли взбрыкнуть с позиции силы, но бароны: хочешь денег и участие в деле, милости прошу.